Глава 11. Трактир, куда нас привели радостные селяне, поражал своим несоответствием остальным зданиям. Пока шли по выложенной досками опрятной улочке, окаймленной не только домами, но и пышными клумбами, я имел возможность заглянуть в низко расположенные окна и не преминул воспользоваться этой возможностью. Ну, ничего необычного углядеть не удалось. Кровати с горами подушек, столы, простенькие картины на бревенчатых стенах, сидящие у окон улыбающиеся старушки в домотканых платочках, пыхающие огнем печи на кухнях и разгоряченные стряпней хозяйки настолько кровь с молоком, что док аж спотыкаться начал. В общем, обычное крепкое поселение, где все в полном порядке, где большие семьи с кучей ртов, а староста не самодур какой, а вполне себе грамотный руководитель. Все на уровне зажиточной деревни. И вот поэтому трактир сильно удивил. Каменное здание. Почти весь первый этаж занимает просторный зал с высоким потолком. В торцах помещения по огромному классическому открытому камину, причем такого размера, что в каждом в легкую можно зажарить целого быка. И вертела имелись. Правда, пока пустовали. Длинная стойка трактирщика настолько широка, что на ней можно спокойно спать, как на кровати, и не бояться упасть, но вряд ли кто дозволит улечься на поблескивающую янтарной полировкой красоту. На стенах оленьи и лосиные рога, головы медведей и матерых кабанов, есть головы и пары совсем уж диковинных и явно хищных созданий. Столы прямоугольные, крепкие, к ним приставлены массивные стулья с высокими, чуть изогнутыми спинками, на мебели не слишком замысловатая, но все же красивая резьба на охотничью тему. Летящие стрелы, бегущие зайцы, лающие собаки и скалящие клыки волки. Дорого-богато. В общем, трактир подходил этой деревне примерно так же, как кавалерийское седло подходит корове. А судя по внутреннему стилю и определенной роскоши, сие питейное заведение скорее предназначалось для посещения выбравшимися на охоту дворянами с богатой свитой. Загнали оленя, и сюда его навертел. А пока готовится на открытом огне, наполняя зал ароматами жареного мяса, можно выпить недешевого вина, через слово поминая какого-нибудь короля и льстиво желая ему долгих лет. Ну а для авантюристов сие место дороговато, однако. Даже по виду. Нам, пыльным скитальцам, чего-нибудь бы попроще и подешевле. Ну еще чтобы музыку погромче и повеселее, а пиво посвежее и покрепче. Назывался трактир тоже совсем не по-деревенски. Коронованный олень. Впрочем, пиво здесь отменное, и вторая кружка появилась передо мной еще до того, как мой усталый зад опустился на стул. Само собой, стол нам отдали лучший, в самом центре зала. В одном из каминов вспыхнуло пламя, и два крепких полноватых парня торопливо повесили на крюк большой котел, а на вертел нанизали не меньше десятка огромных кусков мяса. В котел, кстати, тоже не репу загружали, а тонкие куски мяса с торчащими белоснежными костями. Вкусным аккомпанентом ко всей этой подготовке староста Тавжич, успевший не только нас усадить, но и сам усесться и за кружку пива взяться, громогласно поведал, что истинной пищей может считаться лишь то блюдо, что самое малое наполовину состоит из мяса. Причем мяса доброго, того, что раньше в чаще лесной бегало, а не в курятнике квахтало. Рассаживающиеся селяне благостно кивали, набившиеся в зал детишки с пронзительным визгом устроили настоящие конские бега, едва не сшибая спешащих к столам женщин с кувшинами и кружками. Огромные косматые собаки улеглись вдоль стен, исчерили клыки на сородичей, пытающихся подобраться ближе к камину, где уже вовсю запекалось царское угощение. И угощение за наш счет, само собой. Платежеспособность нашу никто не проверял. Но это совсем не странно, если учесть несколько игровых факторов. Во-первых, за нас поручились Орбит с Затти, а к ним здешние явно испытывали восторженное благоволение, что в пересчете на цифры означало как минимум 5-6 плюсовых баллов к доброжелательности личной и общей от всего селения. Во-вторых, наши друзья оставили здесь мешок с деньгами, и если мы не сможем заплатить, той суммы вполне будет достаточно. Ну и в-третьих, гости всей деревни явление вряд ли частое, скорее уникальное, и посему нас с радостью накормят лучшим, а коли не сможем заплатить, с удовольствием заставят остаться здесь подольше и отработать. В общем, селянам незачем бояться опустошать кладовки ради приезжих. Все вернется старицей. А как выяснилось чуть позднее, насчет еды здешним вообще можно было не волноваться. Да они и не волновались никогда. Усталый да нельзя, я пытался возродить в себе ту так необходимую бодрую, уважительную, добродушную деловитость, что так ценится местными вальдиры, дабы погрузиться в русло уже журчащей беседы, но... Меня спасли друзья. Причем вряд ли они старались ради меня. Бом насел на старосту. Храбр, встав с кружкой, явно ощутил поток вдохновения и вовсю же описал наши приключения в заброшенных рудниках, мудро описывая лишь битвы с нежитью, но не касаясь наших мутных делишек со сферами оживления. А Док, к моему удивлению, перестал пялиться на местных красоток и погрузился в диалог с сухонькой старушкой в белом платочке, а между ними лежала открытая старая книга с парой свитков поверх страниц. То ли они обмен совершали, то ли еще что, но им было интересно. А я, зажатый между Бомом и Храбром, вдруг оказался в некоем вакууме, где меня никто не замечал, но при этом я слышал всех сразу. Бушующий поток нужных и ненужных сведений рухнул на мою голову ревущим водопадом, и только кружка свежайшего пива помогла уравнять внутреннее и наружное давление. Селение называлось Джатчи, и от названия веяло чем-то итальянским. А еще здесь явно и неявно ощущался дух Тишки, небольшого городка на берегу Великого Найкала, где регулярно устраиваются состязания рыболовов, где подают обалденные лягушачьи лапки и вкуснейшее вино, к тому же там расположен клан Холл ГКР, где я, пожалуй, не появлялся уже слишком долго. И там живет моя дочь, которую я не видел так долго, что вполне мог претендовать на роль самого непутевого отца вселенной Вальдиры. Джатчи жила лесом, огородами и пастбищами. Вполне стандартный набор. Дремучая чаща за селением простиралась всего на десяток лиг вглубь и вширь, со всех сторон упираясь в высоченные отвесные скалы, над которыми дымилась серая жутковатая пелена. До скал местные не доходили никогда, потому как просто незачем. Дичи, ягод, кореньев, шишек и прочих даров природы вполне хватало и поблизости от околицы. Трава на лугу, он же пастбище, росла так быстро, что скот не успевал поедать. В ручье не переводилась вкуснейшая рыба, целебные растения имелись в изобилии, но особой нужды в них не было, ибо здоровьем местные жители отличались отменным. Ну а с мелкими хворями и ранами мудрая травница справлялась в лед. Все 4 сезона года имелись в наличии, и зима была долгой и снежной, но не слишком суровой. Вообще ненастные времена здешние любили. Все собирались в трактире, зажигали пламя в обоих каминах, и долгие темные дни пролетали незаметно. Одно плохо — гостей здесь не бывало, а оттого темы для бесед становились все более заезженными. Но теперь и эта беда позади, ведь сначала сюда прибыла пара из рыцарей и прекрасной дамы, а следом притопали еще 4 оборванца, привнесшие живительную струю новизны. Вон сколько всего про окружающий мир узнали. А ведь ведать не ведали, что за пастбищем какой-то ледяной кратер, а за теми холмами вход в проклятые рубиновые рудники. Вот оно как. Будет теперь о чем страшилки придумывать. Так мы выяснили, что обитатели селения ограничены в своем перемещении чащей и лугом, обтекающим его со всех сторон. Глухой лесной тупик. И отсюда вела лишь одна дорога, по направлению ко входу в рудники. Что вполне ожидаемо. Все же мы в забытых землях. В темном кармане Вальдира, о чем эти рядовые местные не подозревают, а мы их просвещать не собираемся. Не успел я осушить вторую кружку пива, как тема перешла на первых за долгое время гостей, и староста, взгромоздившись с ногами на стул, размахивая кружкой пива так, что брызги и пена летели на соседей, завел вдохновенную оду о серебряном рыцаре и прекрасной леди. «Они пришли с рассветом!» И ушли с рассветом, пробыв здесь лишь один полный день. За это время в селении Джатчи разве что дети спали, а остальные жители без остановки лицезрели, и никак не могли налицезреться бесконечно совершаемыми подвигами. Годами донимавшие жителей хмурые лесные твари были повержены одна за другой. Сначала бледный тролль Илгмар, следом подохла мрачная ночная гостья, серая тварь Ядошмарица, а после уж во что и поверить не могли. Была легко обнаружена и без жалости уничтожена сама Гакушка-Бубнушка, что уже троих сначала свела с ума, а затем и в могилы. И ведь никто не ведал, где скрывалась проклятая Гакушка, а рыцарь нашел, мгновенно отыскал. И ведь где отыскал? Прямо в селении? Аккурат под трактиром, прямо под нами. Староста затопал ногой по стулу, остальные последовали его примеру, и пол ощутимо завибрировал. Прямо в тайном подвале гнездо ее темное находилось. Там она пряталась днями светлыми, да ночами лунными, выходя лишь в ночи пасмурные. Но серебряный рыцарь отыскал подлую тварь, выволок ее наружу и прямо пред дверьми трактирными снес ей голову лохматую с плеч начисто. Только и покатилась клыками клаца, да темную дымную полосу за собой оставляя, пока солнечный свет не обратил ее останки в прах. Так было, мы видели. Так было, грянул трактир. Мы видели. Я ненадолго оглох, но большой глоток пива вернул мне слух, что позволило услышать продолжение восславляющей оды про орбита. Никогда бы не подумал, что у него настолько мужественное и непреклонное лицо, как его описал староста. И никогда бы не поверил, что столько красивых женщин может краснеть и мечтательно закатывать глаза каждый раз, когда староста Тавжич вслух упоминал имя Орбит Хрустилиана. Почерневший от зависти док то и дело прерывал беседу со старушкой и, засунув лицо в кружку, бормотал явно что-то очень нехорошее. Настолько нехорошее, что я бы из этой кружки потом не пил. Наверняка ведь проклял ненароком. А староста продолжал и продолжал же выписать свершение отделившейся от нас парочки. Как саркастично. Мы думали, они, забывшие о главной цели, аутсайдеры. А оказалось, что плетущиеся позади аутсайдеры — это мы. А эти двое — эпичные герои, сотрясшие устои здешнего мироздания. «Мы ведь их из плена на вершине Вавилонского древа спасли», — бубнил в кружку истекающий ядом док. «Они ведь там в клетках сидели. И что-то нас никто не славит». А староста продолжал. И когда он, наконец, закончил свой спич, во мне уже было 3 кружки пива, 4 пирожка с яйцами и луком, кольцо копченой колбасы и яичница со шкварками. Откинувшись на спинку стула, я кратко подытожил чуть ли не часовую певучую речь старого Тавжича. Всего за сутки с небольшим нагрянувшие в селение рыцари дева разобрались почти со всеми здешними проблемами. И вот это уже были не шутки. Староста ведь помимо потока сладких похвал не забывал описывать донимавших их монстров. Остальные добавляли от себя, так что картинка сложилась яркая и подробная. Настолько подробная, что я примерно представлял себе силушку этих тварей и понимал, мы бы не взялись. А возьмись, не потянули бы. Да, мы, 4 бывалых парней, прошедших насквозь полные нежити рудники, не справились бы ни с ядошмарицей, ни с хромым троллем, и уж точно не осилили бы, как я понял, полупризрачную гакушку-бубнушку. Любой из этих монстров разметал бы нас. Мы бы вмиг очутились на плите возрождения у ручья. А орбит справился в одиночку. Да, Затти там была, подстраховывала, но самой ей в бой вступать не пришлось. Орбит справился с каждой тварью самостоятельно, и, что тоже очень показательно, проделал это максимально быстро. Никаких затяжных многочасовых битв. Сила на силу. Атака в лоб. И он победил. Даже бледного тролля. Того самого, что шутя разбросал дюжину собравшихся на него жителей селения, прикончив 2 самых сильных. Это какого же уровня достиг орбит? Что за умение собрал на своем пути? Насколько выросла в силе Затти? Ответов у меня не было. Но я был рад за друга. И даже за противную ехидную Затти тоже был рад. Мечта девчонки сбылась. Она вырвалась за пределы нескольких локаций под протекторатом Акмера. И их дорога не закончилась. Орбит продолжает переть вперед серебряным локомотивом, а мы 4 безнадежно отстаем, как оторвавшиеся от сцепки багажные вагоны. Да, чуток обидно, но все равно радостно за друзей. Попутно выяснилось, что мы отстаем от них больше, чем на сутки. Надо как-то нагонять. Пусть мы не настолько сильны, но все же тоже поднабрались уровней и умений. Так что сможем подстраховать ту парочку. Ведь док прав. И однажды они уже вляпались в ловушку Фуунга, а нам пришлось их вызволять и... «День вам добрый и славный, прекрасные жители сего селения!» Звучный знакомый голос раздался от распахнутых настежь дверей и заставил меня подскочить со стула. «Позволите скромному бродячему торговцу и его усталым с дороги спутникам присоединиться к вашему празднику?» В трактире повисло изумленное молчание. А в дверях стоял улыбающийся Демиур Нумус, снова чуток преобразившийся. На этот раз на нем была поношенная крепкая дорожная кожаная одежда, с плеч свисал толстый шерстяной плащ, на ногах пыльные сапоги, на поясе короткий меч, на пальцах сложенных у живота рук серебряные и медные кольца. У ног поставлен раздутый заплечный кожаный мешок. Никакой роскоши в одежде. Ничего золотого. как есть скромный и практичный бродячий торговец. «Вот это да!» — кое-как выдавил потрясенный староста. «Гости! Снова!» «Мое имя Демиур Нумус», — продолжил с улыбкой торговец, пока селяне медленно приходили в себя. «А вместе со мной встреченные по дороге путники, странствующий мудрец Акмер Усталый и находящийся в поисках древних рецептов умелый алхимик Фуунг Золотая Прядь. Мы все к вашим услугам и надеемся на добрый прием в вашем славном селении». С моей позиции прекрасно было видно две закутанные в темные плащи фигуры за спиной торговца. Бом ткнул меня в плечо. Я ткнул обратно, а полуорг дал подзатыльник Доку. Храбр схватил меня за плечо и затряс. «Явились, не запылились», — прошептал Светлушка. «И даже Фунг». «Ну, вполне себе запылились», — заметил я, стараясь говорить спокойно, но у меня ничего не получалось. «Блин, круть. Они тоже вырвались из плена тех локаций. Надо выпить с ними пивка». «А торгуете ли чем?» Это ожила стоящая с подносом крепкая коренастая женщина в длинном сером платье. «Коли торговец вы?» «Торгую», — Демиур улыбнулся шире. «И товара со мной немало. Не обращайте внимания на малый размер моего мешка. Он зачарован, и в нем таится куда как больше, чем можно предположить. Разноцветные ткани, плотницкие инструменты, украшения простенькие, но красивые. Найдется и утварь. Отыщу на продажу семена различных растений и...» Дальше я уже не слышал. Загомонившие женщины рванули к выходу, торговец, продолжая улыбаться и говорить, мудро отступил в сторону, и вскоре трактир наполовину опустел. Снаружи гомон только усилился, а через освободившиеся двери неспешно вошли двое усталых путников, на ходу откидывая капюшоны пыльных плащей. Сказать, что я прилип к их лицам взглядом, значит ничего не сказать. Я не только прилип, я прикипел. Я вперил взор. Воткнул жадный взгляд и вообще не парился насчет вежливого отвода глаз. «Фигушки! Я должен увидеть их лица!» Первым вошел Фунг Сладкоядый. Гигантский золотой змей с торчащими из монструозного тела ветвями с золотыми листьями. Нечто среднее между присмыкающимся и растением. Однако поглядел бы я на могилку того, кто осмелится в глаза назвать Фунга присмыкающимся. Хотя сейчас мне было не до эпитетов. Я рассматривал его лицо. И, надо сказать, он не особо парился. Как был змеюкой, так и остался. Треугольное лицо со скошенным подбородком, ежик максимально рыжих волос с залысинами, почти отсутствующий нос, отмеченный лишь небольшим всхолмьем на дико веснушчатом лице, но с широкими ноздрями и по-змеиному безгубый очень широкий рот. Ну а глаза? Округлые, темные, почти не мигающие. Фигура у него высокая и тощая, чем-то напоминающая ожившую мощь орбита, но более хищная. Хотя, честно говоря, повадки нашего лысого эльфа резко изменились сразу после встречи с Затти. Он и ходить стал по-другому, и держаться иначе. Словно кардинально сменил отыгрываемую роль. Сбросил плащ шута и вздел сверкающую броню опытнейшего воина с повадками хищной кошки. Фунг улыбался, часто кивал, и люди с улыбками отвечали. Они-то не знали его истинного облика. Так что плохо замаскированную змею в нем видела только братство тропы. Наглядевшись на Фуунга и сделав несколько скриншотов для своего личностерия, как я недавно начал называть этот ворох неразобранных записей и фотографий, описывающий встреченных в забытых землях необыкновенных личностей, я переключил еще более жадное внимание на Акмера Чтящего Устои. И надо сказать, что мы с друзьями сделали это одновременно. Будто скомандовал кто. Акмер — сущность бестелесная. Ну или нам он являл себя только так. То парящая в воздухе четырехпалая ладонь, то дрожащий воздух, то закутанная в плащ безликая фигура. Но тут такой фокус не прокатит, и честной публике нужно что-то предъявить, помимо витающего под капюшоном зыбкого тумана. И Акмер предъявил. Нас аж перекосило от разочарования. Настолько среднее во всем лица легко увидеть прямо здесь, достаточно осмотреться в трактире. Радостной улыбкой или сердитым выражением примерно такой же физиономии вас встретит любой средней руки крестьянин неподалеку от Альгоры, рядовой местный, наслаждающийся повседневной жизнью и даже квесты не выдающий. Лоб не слишком низкий, но и невысокий. Скулы есть, но едва видны. Короткая бороденка не черная, но темная и с легкой проседью. Небольшие карие глазки окаймлены подобающей возрасту сетью морщин, а на вид Акмеру хорошо так за 50. Рост он среднего, фигура крепко сбита, опирается на тонкий посох, выглядящий обычной дубовой палкой. Я точно такую же отыскал себе в яслях Альгоры в качестве первого оружия. В общем, внешность у него совершенно рядовая. Стоило новым гостям усесться за ближайший столик, и они оказались окружены плотным кольцом девок и кумушек постарше. Басовитые мужские голоса враз оказались придавлены звонкими переливами женских требовательных вопросов, жаждущих услышать перечень товаров и узреть оное как можно скорее, а лучше прямо сейчас. Трактирщик не сумел пробиться с подносом к столику и передал пивные кружки подпрыгивающим в задних рядах женщинам. Те кружки приняли, махом выпили, вернули пустые посудины оторопелому трактирщику и куда громче продолжили задавать вопросы. Я с трудом сдержал смешок и уткнулся лицом в свою кружку. Очень уж потешно выглядел не знающий, что теперь делать, владелец трактира. Его положение спас один из здешних стариков, попросту воткнувший свою трость между женщинами, подналегший, отворяя их тесные ряды так же, как библейский мудрец отворял воду, и в открывшийся проход метнулся обрадованный трактирщик с двумя кружками. Его оттуда выпнули через мгновение, но дело было сделано. Не стоит и упоминать, что число обслуживающего персонала в трактире резко убавилось до одного хозяина, и он, горестно оглядев орущую кучу малу, состоящую исключительно из женского пола, начал собирать со столов пустую посуду, делая это весьма умело. Когда он потащил целую пирамиду из кружек и тарелок, и когда успели столько всего слопать и выпить, я проводил его уважительным взглядом, повернул голову обратно и едва не вскрикнул, обнаружив на лавке перед собой того самого умелого старичка с тростью. За секунды дедуля не только подошел к нам, но и умудрился незамеченным усесться между двумя бывалыми авантюристами, пододвинуть к себе одну из кружек и уже даже освежиться, если судить по пене на вислых усах и бороде вокруг рта. «Дня вам славного, путники добрые!» — мягко произнес хитро улыбающийся дедок. «Я Булжич Дватро». выдавил я. «И вам дня славного!» — спас меня Бом. «Еще пиво?» «Пока хватает», — отказался дедок и продолжил. «Ваши имена я уже ведаю. Откуда пришли, тоже знаю. Нам в рубиновые шахты ходу нет, оно и к лучшему. Там лихо обитает, там смерть царит». «Так и есть, отмер я. Туда простым добрым людям соваться не след». «А вы, люди, стало быть, непростые?» Дедок задумчиво прищурился, что-то разглядывая на моем лице. «Хотя да, вижу. Вижу тьму в тебе, Росгард. И лицо свое ты скрываешь ворожбой не самой светлой». «Хм». Я похолодел, понимая, что с боем нам отсюда не вырваться. Легкого ужаса добавило осознание того, что плита возрождения впритык к селению, и если что, селянам с вилами бежать недолго и под уклон, что подбавит им скорости, а вилам силы проткновения. «Но сам ты человек», — продолжил дедок, опять берясь за кружку и переставая вглядываться в мое лицо. «Видать, столкнулся с чем-то нехорошим там, во тьме». «И не раз», — осторожно кивнул я. «Ой, не раз. Там, куда ни шагни, везде нежить бродит». «И рубины посверкивают», — хмыкнул старик Булжич. «Вы, авантюристы, наживы ради на любую опасность пойти готовы, но я не осуждаю. Каждый избирает свой путь сам. Хотя порой судьба направляет нас, куда решит сама. Посему я не осуждаю никого. Ведь ничего не меняется у тех, кто ничего и не делает. А человек работящий поневоле испачкается порой». «Благодарим за понимание», — я низко склонил голову, радуясь, что пронесло. «Вроде бы». «Но все одно поперли бы мы тебя отсюда, мил человек», — внезапно добавил ехидно заулыбавшийся дедок. «И друзей твоих в придачу вздумай за тебя заступиться. Однако доблестный рыцарь Орбит замолвил за вас слово свое, хотя сам он воин немногословный. Видать, силы предпочитает тратить на взмахи мечом, а не елгезню языком по деснам. Ну да, опять же, не мне судить, ой, не мне. Сам-то с годами стал гораст поболтать. Но вернемся к делам нашим. Я приглядываю за здешним лесом, за той чищобой, что начинается сразу за околицей. Мы лес чтим». «Вредить лесу не собирались», — тут же среагировал Бом. «Разве что трав и грибов собрать», — осторожно добавил Храбр. «Но без вредительства, А лучше мы просто купим все у здешней травницы. Жена она моя. Продаст. Цены драть не станет, пообещал старичок. Но речь о другом. Я, стал быть, за лесом приглядываю. Не совсем справиться могу, но... Помощь нужна, догадался док и привстал. Мы поможем? Да, друг ваш Орбит уже во всем помог, махнул рукой Булжич, и задница дока с костяным стуком упала обратно на сиденье стула. Речь о другом говорю. Дайте уже мудрому Булжичу слово сказать, окрысился я на друзей, радостно вымещая на них последствия причиненного детком испуга. Помолчите чуток. К слову, мы тут сидели не одни. Вокруг нас теснилось кольцо внимательно слушающих мужиков, коих тут было не так много по сравнению с женщинами, но в случае чего с нами бы они справились быстро. А никакого мирного статуса в этой локе не было. Значит, и суда с узилищем не намечалось. Сразу на вилы и всего делов. Поэтому я так отчетливо и сумел представить себе плиту возрождения. «Я за лесом приглядываю», — снова завел свою шарманку старик. «А вот жена моя за людьми смотрит. Лечит их. Следит, кто на ком женится и за кого замуж выходит. Кровь родственную смешивать нельзя, и детей плодить таких нельзя. К беде это, к хворобе большой и неизлечимой. Похуже проклятия любого. Беда бедой. Вот и бдим, дабы родственнички не смешивались. Смекаете?» «Смекаем», — кивнул я, хотя нифига не понимал. Судя по напряженному сопению и хлюпанью спутников, до них суть тоже пока не дошла. «В последнее время мужиков у нас маловато урождается», — вздохнул старик. «Свадеб все меньше играем. Но мы, однако, и блуду были бы рады, будь он с кем нужно. Так ведь нехватка мужиков, а значит, и блуда нехватка». «Нехватка блуда», — пробормотал док, закатывая глаза. «Разве ж так можно жить?» «Жена моя травница!» — рыкнул вдруг дедок, заставив нас вздрогнуть и расплескать пиво. «Это он так ругается?» «Надо запомнить фразу». «Сама хотела с вами побеседовать, странники добрые», — уже другим тоном продолжил дедок Булжич. «Она сейчас вон там, в круге женском, теснится. Товары щупает, а меня к вам заслала сказать, что чужие устои надо чтить». «Надо», — медленно кивнул я. «Устои?» — вслух задумался храбр. «Нам про устои пока ничего никто не говорил. Мы нарушили что-то?» «Устои, устои!» — нервно закивал ерзающий док. «Вот куда водопад ветром клонит!» — зарокотал, как и я, все понявший бом. «А че, Орбит, устои ваши не почтил?» «Не смог он почтить», — тяжко вздохнул старичок. «А жаль. Воин он на славу. Это ж какие детки бы уродились!» «Детки?» — храбр недоуменно заморгал. «Какие еще детки?» «Мы к нему сразу с такой просьбой обратились. Блудить так с рыцарем, а не абы с кем». Взгляд старичка опять скользнул по мне. «Он, может, и пошел бы навстречу просьбе нашей, но прекрасная леди Затти глазом как сверкнула. В общем, решительно возразила она, и ничего у нас не срослось. А приток свежей крови нужен, иначе выродимся все. Но рыцарь Орбит намекнул, что следом за ним придут друзья, что не откажут нам в помощи с сей бедой. И вот я здесь, авантюристы, и говорю прямо, блудить надо». «Надо». Дока пошатнул, и он едва не упал, его кружка заскребла днищем по столу. Кашлянув, я тихонько уточнил, «То есть нам надо пойти, и, если ошибаюсь, то уж не серчайте, потому как туповат я, то есть...» «Каждому из нас надо будет пойти и...» «Возлечь с девкой молодой из тех, что покажу на выбор», — подтвердил мои опасения старик. «Выбор немал и очень радует». «Вишня об загривок», — пробормотал я, вцепляясь пальцами в край стола. «Вы чего?» «И никаких отказов. Таков закон гостеприимства. Женатых среди вас не наблюдаю и...» «Я женат». Я аж поднялся во весь рост, живо представляя себе максимально сердитую Киру со сковородкой в руке, ждущую, когда откроется крышка моего игрового кокона, что после нескольких ударов мягко закроется и станет крышкой моего гроба. Я безнадежно женат, жену люблю, обожаю, изменять никак не могу. «Я!» — док встал и широко раскинул руки. «Я одинок!» «У меня свадьба скоро», — поспешно заявил наглый лжец Бом. «Никак не могу». «Я...» Храбраж заикаться начал почему-то. «Ой, и хотел бы, но никак не могу». «Мы отблагодарим, о воины!» Булжич многозначительно глянул на нас. «Каждого отблагодарим. Есть немного магии, что не понадобилось рыцарю Орбиту и его спутнице. Есть рецепты зелий бодрящих и живительных. Есть рецепты зелья удвояющего». «Удвояющего», — простонал Светлушка. «Чего удвояющего? Ну это же... Ну так же нельзя. Ну рецепты, ну это же...» Тяжело вздохнув, док упер ладони в стол и покачал сокрушенно головой. «Что ж, придется мне помочь с бедой, ваши люди добрые. Ой, придется». «Я никак», — отрезал я. «Уж простите. Женат, виноват, казните, но никак». «У меня жена — монстр!» — зарычал Бом. «Вырвет мне клыки вместе со всеми остальными отростками и сожжет в печи. А нам, оркам, без клыков нельзя. Вот без всего можно, а без клыков — позор. Так что я никак». «Рецепты», — бормотал Храбр. «А купить их можно?» «Купить нельзя», — отрезал старик. «Получить в благодарность можно». «Ну так что?» «Я готов», — качающийся из стороны в сторону док решительно кивнул. «Проклятье», — прошептал Храбр, переводя взгляд на фигуристых женщин, сомкнувших боевое кольцо вокруг стола новоприбывших. «Это же принуждение к блаженству. Это вообще законно? Это по законам Вальдира?» «Ты уже или иди блуди ради друзей, или оставайся», — попросил я, опять усаживаясь и подгребая к себе блюдо с каким-то салатом из кореньев. «О, один уже пошел». Дока продолжала штормить, но он шел к выходу, подгоняемый бодрыми возгласами собравшихся здесь местных. Лекарь что-то бормотал, на лице плавала странноватая улыбка, взгляд расфокусирован, а у выхода его подхватила под руку сухонькая старушка и вытащила на улицу, откуда через секунду ликующе донеслось: «И воздалось мне за все муки, за пиклу и сраклу, и воздалось мне, воздалось, воздалось!» «Рецепты», — напомнил дедок и встал. Следом подскочил Храбр. «Да нет, ну так нельзя, ну нельзя, я это...» «Ты это? Что это?» Я поднял на него изучающий взгляд. «Пойду, посмотрю, как там док справляется, и решу по ходу дела», — буркнул алхимик, отодвигая стул. «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» — поинтересовался я, всячески давя рвущийся наружу хохот. «А что? Ой, да я не в этом смысле. Не прямо же смотреть буду». «Послушаешь просто», — предположил полуорк. «Нет, конечно». «Время засечешь, чтобы те жалкие секунды потом всю жизнь ему напоминать». «Да не про это. Я про рецепты и про устои мои моральные. Трещащие. Я пойду подышу свежим воздухом и подумаю». «И воздалось мне!» — снова заорал док снаружи. Судя по голосу, он уже был в конце главной и единственной улицы. «Если что, у жены моей травки есть особые!» — от дверей крикнул старичок Булжич, с состраданием глядя на меня и Бома, перед этим пропустив выскочившего за дверь Светлушку. «Ну, бодрящие там, где надо». «Нам не надо», — буркнул я и опустил лицо пониже. «Нам вообще такого не надо», — взревел и Бом. «Мы просто уже не свободные. Тут травки не помогут». «Ладно я», — тихо сказал я. «Но ты-то где невесту взял?» «Да есть кое-кто», — вздохнул полуорк и, не выдержав, захохотал. «Но док! Ох, док! О, док!» «Вот так и живем», — вздохнул я, вонзая вилку в салат. «Так и живем». Так мы и остались вдвоем с полуорком, но его тоже пришлось удерживать силой. Бом все порывался сбегать в конец улицы и, как он выразился, поорать оды поддержки в поте лица радеющему на благо селения доку, а заодно поискать нашего алхимика с трещащими по швам моральными устоями. Может, они уже треснули, и ему тоже воздалось? Удержать могучего полуорка мне удалось без малейших усилий. Я просто напомнил, что нам тут собирались передать пару мешков, оставленного орбитом из Атти добра. Я еще договорить не успел, а Бом уже требовательно заорал, аки мамонт во время брачного гона. А, черт. После недавней беседы с ушедшим детком у меня теперь еще долго все ассоциации будут связаны с брачным гоном, блудом, и мне воздалось. Зов жадного полуорка не остался без внимания, и нам сначала принесли пивную добавку, а затем приволокли в противоположный угол трактира искомые мешки. Туда мы и потопали, прихватив с собой напитки и закуску. И там мы наконец-то оказались в одиночестве. Жители не стали беспокоить занятых дележкой трофеев авантюристов, поэтому остались в центре зала, но в удовольствии поглазеть себе не отказали. И надо сказать, посмотреть тут было на что, ведь мы широко открыли не только чужие, но и свои мешки. Недоверчивый бом возражал, но я настоял, понимая, что нам надо максимально распродаться или совершить выгодный обмен, а освободившееся место забить всем необходимым для будущего похода. Ведь нам снова возвращаться в злую тьму рубиновых рудников. Так вот, максимально распродаться не получилось. Наши надежды столкнулись со здешней жестокой игровой реальностью и разбились на мельчайшие скорбные осколки. У нас товары имелись. У жителей селения их тоже было столько, что, пожалуй, все это за раз сможет увезти только действительно длинный обоз или караван. У нас интерес продать и купить имелся. И у селян он наличествовал. Вот только наши спрос и предложения, ну, никак не сходились. Не сходились настолько сильно, что я вдруг ощутил безумную тоску по самому банальному сторожевому посту из Большой Вальдиры, где стоящий за простым дощатым прилавком местный с радостью продавал тебе зелья здоровья и маны, усиливающие эликсиры, свитки различных заклинаний, арбалетные болты, стрелы, экипировки и все то прочее, что он до этого приобретал у проходящих мимо караванов или ездил за покупками в город, чтобы потом сбыть залетным авантюристам втридорога. Но здесь этот принцип не работал. Негде было закупаться. Негде было расширить ассортимент. И как следствие почти ноль полезности как для нас, так и для селян. Мы могли предложить всякое ржавье, тряпье, неплохие части разрозненной брони, немного подземных растений, банки с насекомыми, мертвыми и живыми, ювелирные украшения, достаточно много боевого оружия средней степени годности. И само собой у нас были деньги. У нас имелись различные драгоценные камни, и у нас наличествовал целый мешок неограненных рубинов. Селяне этим товаром были, мягко сказать, разочарованы. Да, они были готовы забрать оружие и шахтерские инструменты. Им пригодится вообще все металлическое для переработки в здешней кузне. Но вот рубины. Зачем им рубины? Алмазы, изумруды и сапфиры им тоже не очень-то и нужны. Ювелирное украшение. Глаза у девок молодых как полыхнули, так и погасли после суровых окриков матерей. В общем, деревенские жители были готовы тратиться только на вещи для них действительно полезные, а насчет украшений и обновок, тут им требовалось что-то попроще и подешевле, не столь яркое и более прочное. На полу быстро образовалась солидная куча всего того, что они хотели забрать себе, и в целом мы остались довольны, так как почти полностью разгрузили заплечные корзины и мешки и снова были налегке. В этот момент авантюристы обычно получали пригоршни медных монет с проблеском серебра, а может и с одинокой золотой искрой. Но нам-то деньги были не нужны. Мы жаждали иного — боевых и походных расходников. За время мыканий по забытым землям каждый из нас с превеликим трудом раздобыл умения и заклинания, а затем и прокачал их. Учить новую магию? Ну, это необходимо только мне и, может, доку, тогда как воины вполне довольны тем, что имеют. А вот боевые расходники нам были нужны. Магические жезлы с молниями, огненным потоком и каменной картечью, столбы с дневным светом, свитки с магией боевой и целительной, что-нибудь убойное массовое, пару ящиков со звенящими бутылками эликсиров. Вот все это выньте да положьте, пожалуйста, мы купим. Мы дорого заплатим, вот рубины и алмазы, вот вам монеты серебряные и даже золотые. Только дайте, купим. Ага. Молодые парни живыми молниями метнулись по указанию старших к кладовкам, мигом обернулись и с широкими улыбками вывалили перед нами, нет, не боевые расходники, а десятки меховых свертков, развернувшихся в огромные шкуры цельные и связки мелких шкурок. Шкуры медвежьи и оленьи, шкуры рыжих рысей и лисиц, шкурки аквамариновых горностаев с блеклыми сапфирами во лбу, без счета шкурок заячьих, с десяток шкур безумно редких меховых гигантских глухарей. Каждая шкура просто превосходной выделки и в идеальной сохранности. Великолепный товар. И нам он был абсолютно не нужен. На другие столы встали бочонки с медом. Не нужно. Всякие варенья, джемы, цветочное ароматическое мыло, деготь, веники, связки баранок и сушек не нужно. Селяне тащили и тащили в трактир свой товар, глядели на нас сверкающими от гордости глазами, ведь не гадость, какую предлагают, а вещи отменные. А мы сидели за столами и очень сильно старались скрыть терзающее нас жгучее разочарование. Помогло то, что мы в принципе этого ожидали, хотя некоторые надежды на чудо все же оставались. Как-никак мы в волшебном мире Вальдиры, где чудеса возможны. И небольшое прагматичное чудо все же случилось. Понявший наше затруднительное положение торговец Демиур Нумус выбрался из плотного кольца жителей, внимательно оглядел здешние товары и уверенно заявил, сопроводив свои слова умелой улыбкой: «Я покупаю все. Все то, что не понадобится отважным авантюристам. Вряд ли они решатся отяжелять свои спины слишком большим количеством этих превосходных шкур и бочонков с медом». «Благодарю от всего сердца», — поблагодарил я его обмирающим голосом бесплотного призрака, наконец-то сумевшего сходить в туалет спустя пару столетий мучений. Очень уж тяжело было смотреть в глаза местных и понимать, что нам придется им отказать. «Это я безмерно благодарен тебе, друг Росгард», — тихо ответил торговец. «Когда у тебя или твоих боевых товарищей появится время и желание, буду рад показать вам некоторый особый товар, приберегаемый специально для вас. И у меня всегда найдутся для вас честные добрые скидки на любой из моих товаров». «Благодарю. Буду рад взглянуть, как только ты освободишься от торговых дел с жителями сего славного селения». «И я еще хотел спросить...» «Да?» «Что с тем городом?» «Ну, где огороды растут на парящих воздушных шарах?» «О, там все в порядке. Тихий необычный городок процветает. У защитников появилось неплохое оружие, и стало куда легче сдерживать атаки злобных тварей. Немало больных излечилось благодаря целебным травам, произрастающим лишь на некоторых уступах древа. Ну а я благополучно наладил прочные торговые и дружеские отношения с жителями. И благодаря тебе и твоим друзьям, Росгард Смелый, я и остальные обнаружили проход к этому селению, богатому лесными и луговыми дарами. Еще одна торговая ниточка натянулась и радостно позванивает серебряными колокольчиками взаимной выгоды. Пока рано об этом даже и мечтать. Но, быть может, однажды между двумя поселениями протянется безопасная тропинка, по которой зашагают жаждущие новых знакомств путники». «Это просто отлично!» — радостно воскликнул я. «Так вот и рушатся стены». «И, разумеется, я обмолвился в том городе о славных авантюристах, не забыв назвать и ваши имена». «О, я ведь не ради этого спрашивал». «Понимаю». Демиур кивнул и отступил к столам, где его продолжали ждать здешние кумушки, жаждущие тех самых простеньких украшений и предметов домашнего быта. «Но и я не мог промолчать. Ведь люди должны знать, кому обязаны открытием новых путей». «Благодарю от всего сердца, что замолвили пару добрых слов и за нас». «Это я благодарю, Росгард Путеводный. Это я благодарю». Коротко кивнув, он вернулся к своим делам. Ну а я, ободренный его недавним обещанием, уже без всяких моральных терзаний поднялся, поклонился всем ожидающим моего ответа жителям и спокойно им сообщил, что нам, авантюристам, ни к чему столько отличных шкур, но переживать не стоит. Ведь уже нашелся тот, кто готов выкупить весь их товар. Тогда как мы, усталая и пыльная четверка приключенцев, были бы рады приобрести зелья, свитки с различной магией и рецептами и не отказались бы от покупки арбалетных болтов. Ну и еще мы всегда ищем тех, кто мог бы научить нас любым полезным умениям, будь то готовка пищи, травничество, охота или свежевание добычи. Выслушав меня, жители покивали и разошлись за свои столики, откуда тут же потребовали себе свежего пива, а бедолаге-трактирщику снова пришлось метаться туда-сюда с подносами над головой. Я уселся обратно на лавку, и на меня тут же навалился зло шипящий полуорк, вцепившийся мне лапищей в плечо. «Рос, ты вообще понимаешь, сколько можно получить прибыли золотом, каменьями, артефактами и редкими свитками, если доставить товары отсюда в тот городок с воздушными огородами? А потом уже оттуда привезти небольшой караван сюда и снова распродаться?» «Провести товары через проклятые рубиновые рудники и легионы, подстраивающиеся под наши уровни нежити?» — уточнил я, и цепкие пальцы жадного полуорка ослабли на моем плече. «Ну, это, конечно, минус. Смертельный минус. Но у них ведь есть воздушные шары. Можно было попытаться перемахнуть горную гряду по воздуху». Представив себе эту картину, мы вчетвером ежимся в порывах ледяного ветра внутри немилосердно раскачивающейся корзины воздушного шара, увешанной снаружи мешками с товарами. Я решительно покачал головой и кивнул на спину уже начавшего торговлю Демиура. Оставь эти авантюры профессионалам. А у меня сейчас только одна цель. Неприлично разбогатеть? Нет, моя цель — догнать, наконец, лысого эльфа и пропнуть ему от радости, — буркнул я, после чего быстренько сменил злой оскал на приветственную улыбку и привстал, встречая подошедшего к нашим столам рослого мужика в красивой рубахе. Слушаю вас, уважаемый. Желаете чего-нибудь купить? Я подмастерье нашего кузнеца. Уважаемое ремесло. И послал он меня спросить вон о тех ржавых обломках на полу. Не продадите ли? А можно и поменяться. Арбалетные болты, — ответил я. Хороший походный котелок, поварешку и чайник, пару длинных охотничьих ножей. Вот то, чего нам сильно не хватает в путешествии. И мы готовы доплатить. Сладимся как-нибудь, — кивнул подмастерье, потирая широкие мозолистые ладони друг от друга. А вон те рваные кольчуги тоже в счет? Посчитаемся, — в тон ему поддакнул я. Кольчуги рваные тоже в счет, забирайте. Так и пошло. Один за другим к нам подходили жители селения, а куча барахла на полу быстро уменьшалась. Они были готовы забрать практически весь мусор. В условиях фронтира ненужного хлама не существует, все в дело идет. Достаточно скоро у нас начало появляться всякое полезное. Несколько связок арбалетных болтов с различными наконечниками, десяток метательных ножей, новенький вместительный котелок и походная кухонная утварь, пяток различных целительных зелий, 20 факелов отменного качества, мотки крепчайшей веревки, 4 острых, как бритва, ножа, сверток, помогающих от животного яда, сухих корешков, пара горшочков зачарованного лесного меда и еще много-много всего того прочего, что и должно иметься в запасе ценящих свои жизни и уходящих в опасное путешествие авантюристов. С каждой новой полезностью моя уверенность вырастала еще чуток, равно как и настроение. Хотя, признаться на чистоту, я уже настолько устал за сегодняшние практически бесконечные сутки, что реагировал примерно так же, как вскрытая лягушка после нескольких часов мучений в руках неумелых лаборантов. Чисто рефлекторно. Улыбался, кивал, пожимал руки, хлопал ладонью по столу после хорошей сделки, старательно отыгрывая роль, и лишь где-то краешком ощущая настоящую радость. А вот бом стремительно расцветал, как политая слюной живоцерела, цветочная клумба, быстро пряча прикупленные предметы, сыпля шутками, как из рога божественного остроумия, и успевая подмигивать всем по поводу и без, не забывая при этом отдавать должное свежему пиву. И, наконец, пришел момент, когда мы продали все ненужное и купили все полезное из предложенного, все приобретенное оказалось перегружено во вставшие в ряд огромные заплечные мешки. На мне красовалась новенькая прочная охотничья кожаная одежда, и точно такую же бомб поддел под свою броню, после того, как над ней поколдовали умелые руки местного портного. В самом селении полуорков или орков не было. Помимо всего прочего, перед трактиром встали у привязи два взрослых белых гунгро, больше всего похожих на покрытых костяной броней шестилапых косматых ослов. Существа хищные, обитают в густых ельниках, а их основной пищей являются слимы, и они могут жевать их часами, обильно пуская пузыристую алую слюну. Я таких существ раньше не встречал, но приобрести их в обмен на полмешка мелких рубинов и чуток серебряных монет согласился без колебаний, заодно отметив в памяти предприимчивость одного из местных жителей. Похоже, светловолосый, улыбчивый молодой дровосек понял, что времена стремительно меняются, и решил броситься в бизнес. Продав нам пару тягловых существ, он добавил к ним свои сбережения и всю сумму отдал торговцу Демиуру Нумусу. И так поступил не он один. Прямо на наших глазах мистический торговец разбрасывал повсюду свои деловые нити, успев переговорить вообще с каждым, а с каждым вторым заключить какую-то сделку. И только пообщавшись с последним, местным забулдыгой, для чего его пришлось разбудить, и с ним тоже умудрившись заключить сделку, он подсел к нам за стол. К этому моменту Акмер и Фуунг уже куда-то ушли, а у нас с Бомом хватило ума не следовать за ними. Но быстро же они сдружились, надо сказать. А еще ведь совсем недавно ненавидели друг друга. Акмер обещал вернуться чуть позже, успокоил нас торговец, уловив мои переживания. Он сказал, что будет рад побеседовать с вами и просил дождаться его. От себя могу добавить, что Акмер благодарен вам, авантюристы. Благодарен за многое. И обязан вам. Но, думаю, он и сам это скажет, а затем подкрепит свои слова дарами, и посему мне нет нужды повторяться. С вами хотел побеседовать и Фуунг Сладкоядый. Однако нрав змея переменчив во всем, кроме мести. Ну а я лишь хочу закончить этот день заключением еще нескольких взаимовыгодных сделок. Как говорится в одной мудрой книге, не гневи богов бездельем, коль закат еще не наступил. И в той же книге я прочел еще одно мудрое изречение. Для заключения сделки нет неподходящего времени дня и года. Он провел ладонью перед собой, и на столешнице сами собой возникли кучка костяных резных гем и три каменных жезла с большими тусклыми шарообразными кристаллами в навершии. «Я возьму деньгами и рубинами», — продолжил Нумус. «То есть всем тем, что бесполезно в боевом походе. Мне товар достался недешево. Сюда доставить его было непросто. И посему прошу не сетовать на дороговизну, друзья мои. В память о нашей дружбе я предоставляю огромную скидку на все мои товары, но торговать себе в убыток все же не могу. Торговца кормят крепкие ноги, и пусть невеликая, но все же прибыль. Любой, кто думает иначе, пусть оставит все мысли о торговом деле и пути. О, вижу, вы меня уже и не слышите». «Слышим», — возразил я, бережно держа перед собой один из тяжелых каменных жезлов. «Надо же. Каменная пушка, и она же ядерный жезл. 42 заряда из 50. Я о таких только слышал, но в руках держать не доводилось. У меня в руках был зажат очень редкий метатель каменных ядер. Отсюда и название «ядерный жезл», никак не связанное с атомом. А еще это оружие ненавидели все легкие классы вроде лекарей, магов и всех прочих, кто обычно мотался по полю боя в тонких тканевых балахонах поверх зачарованных трусов. Удар подобного снаряда, шутя, сносил их с ног и отбрасывал на несколько метров, при этом огромная доля защитных аур попросту игнорировалась, что уже крайне возмутительно. Ядро выпускалось не слишком большое, размером с кулак гнома, а у них он побольше и поволосатее, чем у людей. При этом убойность была не катастрофической, и вся проблема в противостоянии этому оружию заключалась в присущем только таким жезлам чудовищном эффекте отбрасывания, в пронизывании защитных аур и в огромной скорости полета снаряда, редко позволяющей его отбить. Не знаю, как там высчитывалась формула, но танки легко выдерживали такие гостинцы и только пошатывались. Ловкачи при нужных умениях имели неплохой шанс увернуться, а остальные бедолаги гарантированно отправлялись в полет. Прилетит такая штука в незащищенную голову. Почти 100% шанс оглушения. В общем, на моих ладонях покоилась знатная пушка класса антимаг, причем пушка, не завязанная на уровень, характеристики и класс игрока. Взял, навел, активировал, вышиб из врага сознание и отправил его в полет. Такие жезлы в Большой Вальдире имелись и красовались на разворотах всех глянцевых каталогов. Одна проблема. Там была одна и та же приписка. «Купим очень дорого». А затем следовало название желающего приобрести клана. Дело в том, что эти жезлы были не только редкими, но еще и одноразовыми, и их никто не мог произвести или перезарядить. На каждом таком оружии имелась бронзовая табличка с именем мастера — Жлок Камнезуб. «А ведь оно знатно рикошетит», — сознанием дела сказал Бом, пододвигая остальные жезлы и геммы к себе поближе. «Оружие особо страшно в тесных каменных коридорах и штольнях, но и среди тесно растущих деревьев эта штука может натворить дел. Причем против самого же стрелка. Был у нас как-то далеко и смешной случай в стиле барона Мюнхгаузена, и все случилось аккурат после третьего тика. Но это дело прошлое. Так почем эти чудесные игрушки?» «Даже не станешь делать вид, что они вам не так, чтобы и нужны?» Демиур Нумус без особого старания изобразил бровями удивление, одновременно делая несколько глотков пива. «Ох, и хорошо же здешнее пивко. Пожалуй, прикуплю десяток бочонков для перепродажи или подарков». Я не стал интересоваться тем, как он собирается переносить не могущие быть положенными в инвентарь бочонки с пивом, вместо этого поинтересовавшись совсем другим. «А есть что-нибудь еще на продажу? Магия?» «Ничего из того, что могло бы пригодиться в долгой дороге». Торговец огорченно покачал головой и вдруг, словно спохватившись, засунул руку во внутренний карман куртки, порылся там и выудил звездообразный хрустальный кристалл, залитый розоватым пульсирующим светом. «Разве что вот эту поистине бесценную вещицу я бы мог вам уступить». «Звезда из вечной жизни глубин подводных», задумчиво прочитал я, нагнувшись к рукам торговца. «Хм, вот это описание». «Вот это предмет!» — рыкнул полуорк. «Никогда о таком не слышал». Из описания следовало, что это хрустальный фиал, содержащий в себе растворенные в воде рубиновые капли самой жизни, что бы это ни значило. У фиала было 5 предназначений. Первое. Если откупорить емкость и выпить содержимое, то испивший сроком на 15 минут получает по плюс 50 к выносливости и силе, плюс 400 к жизни, мощную резистентность ко всем природным стихиям и их проявлениям вплоть до того, что по лаве босиком можно ходить и в кипятке, как в сказке, купаться, а до кучи еще бешеную регенерацию жизни и маны. Регенерацию настолько быструю, что игрок с малым уровнем урона в принципе не сможет меня убить, а заклинаниями я смогу кидаться без оглядки на затраты маны. И следующая смерть после испития для чужеземца обойдется без штрафов, а местный получает шанс вместо смертельного ранения получить лишь касательное, даже после того, как спадут эффекты, но лишь единожды. Второе предназначение – если вылить содержимое фиала в глубокую воду, то она моментально очистится, после чего образуется неподвижная особая сфера диаметром в 2 метра, а все находящиеся в ней живые существа получат ровно те же самые преимущества из первого варианта, но сроком лишь на 3 минуты. Даже если сфера появится в бурном течении, она не двинется с места, равно как и находящиеся в ней живые существа. Максимальное количество существ в сфере не указано, но отмечено, что магия коснется лишь тех, чья большая часть находится внутри. Воздух или вода заполнят сферу, решит тот, кто излил капли из фиала. Хватит одного слова. Третье предназначение – коли вылить капли в место, откуда пробивается от природы или по злому умыслу отравленный чем угодно родник или колодец, то этот источник мгновенно очистится от любого яда навеки, а вода обретет целительные и усиливающие свойства на весь следующий год. Плюс подарит особый эффект – парящая легкость бытия, что бы это ни значило. Четвертое. Если дать испить содержимое фиала умирающему от старости, проклятия или любой неизлечимой болезни, то старик получит еще несколько лет жизни, проклятый очистится от скверны, а больной излечится и тут же поднимется на ноги. И пятое предназначение было скрыто вопросительными знаками. «Вы сумели прочесть?» Демиур заглянул в глаза мне и Бому. «Вы прочли текст всех 5 предназначений?» «4», — хором ответили мы с Бомом, и этим взаимно подтвердили свою искренность в ответе. Демиур Нуммус задумчиво пожевал губами. «Жаль. Очень жаль. Я тоже смог прочесть лишь первые 4. Там, где я раздобыл первый фиал, были указания, как отыскать еще один, что тоже находится здесь, в забытых землях, где-то у окутанного извечной тьмой древа. И я обязательно пущусь на его поиски. Ну а этот...» «Сколько?» Пальцы Бома конвульсивно сжались на мгновение, будто он хотел выхватить у меня хрустальный фиал. «Сколько он может стоить? Блин, я даже не знаю, как за него торговаться и какими лживыми словами сбить его цену. Это же невозможно!» И спустив короткий смешок, торговец кивнул. «Невозможно. Я не особо горжусь своей воистину скудной фантазией, но даже мое ограниченное воображение легко рисует картину того, как кто-то из вас излечивает смертельно больного короля, навеки получая его благодарность». Тяжело вздохнув, Бом признался. «Я даже знаю колодец, куда бы я при всей честной публике вылил этот фиал. Есть одна затерянная в горах крохотная деревушка, где проживают аж 2 старых, как этот мир, мастера рукопашного боя, согласных взять в ученики лишь тех, кто очистит от древней скверны их единственный колодец. Местность там бесплодная, из обитателей лишь густой ядовитый лишайник на скалах и пожирающие его еще более ядовитые огромные улитки, вечно создающие угрозу скудным из-за отсутствия дождей и родников посевам. А еще в той деревне нет магии. Вообще никакой. Просто не работает. Так что воду перетаскивают бурдюками из речушки далеко-далеко внизу и по столь крутым тропкам, что ни одна лошадь не взберется». Я тихо кашлянул. «Что-то ты увлекся, Бомыч?» «А, да. Так вот, товар сей бесценный. Чего же ты хочешь за него?» «Я отдам жезлы, геммы и этот фиал в обмен на все драгоценные камни, золото, серебро и медь, что у вас еще остались». Без малейшей паузы изрек Демиур Нуммус. «К этому попрошу добавить легендарный артефакт лампу Сцриал Сознающего Путь и лебединые крылья Дальры. Да, такова моя цена. И коли фиал не интересен, то я готов с ражем и знанием дела поторговаться только за жезлы и геммы». «Артефакты нет», — отрезал я. «Так не пойдет. Ты продаешь нам золотую монету и просишь за нее 3 золотые монеты. Вот только моя золотая монета может спасти ваши жизни». «Как и лампа с крыльями», — возразил я. «Лампа уже спасала нас». «Но крылья больше не поднимут тебя ввысь, Росгард. Их магия почему-то иссякла, согласился я. Тогда отдай мне только их, — попросил Демиур Нумус. Не стану и спрашивать, зачем, — медленно произнес я. Но кое о чем спросить я должен. Спрашивай же, Росгард Мудрый. Ты собираешься продать или обменять крылья на что-то другое? Каждый торговец питается живительной пеной с каждой сделки, но не в этот раз. Крылья нужны мне для другого. Если удастся их снова пробудить, я смогу добраться до тех мест забытых земель, куда мне пока нет хода. И да, буду честен. Я бы предпочел, чтобы туда отправились вы, бессмертные чужеземцы с пытливыми взорами и бесстрашными сердцами. Вот только сомневаюсь, что вы желаете вернуться обратно к сердцу странорослой пущи, а потом еще дальше назад до одного из рачьих озер, под которым, как мне поведала ведьма Сельдяная Голова, скрывается таинственный огромный воздушный пузырь со смертью, живущий на самом его дне. Но если изъявите желание, то я отдам вам фиал в обмен только на все златые каменья, а затем укажу путь к тем таинственным местам. Что скажете? Над столом повисло молчание. Я боролся с жадностью и желанием побывать в каждом уголке запертых земель. Бом боролся с тем же самым, но, судя по гримасам клыкастого лица, его жадность была куда больше и прямо сейчас вцепилась ему в глотку и требовала просипеть короткое слово «да». «Нет», — изрек я и сразу ощутил облегчение. «У нас иной путь. Мы спешим за нашими оторвавшимися товарищами, что ушли далеко вперед. Возможно, им нужна наша помощь». «Вот и я так решил», — кивнул торговец. «Потому и прошу у вас то, что может спасти мою жизнь». «А потом, когда ты побываешь там, где хочешь, после того, как получишь желаемое, ты продашь крылья и лампу? Если потеряю в них надобность, но будет нужда в чем-то, что можно выручить за эти предметы, да, возможно. Глупо не совершить выгодную сделку». «Мы можем договориться вот как. Прежде чем продать, ты придешь с ними ко мне и предложишь ту же самую сделку. Дашь мне шанс выкупить их обратно». «Звучит справедливо. Но не слишком ли ты добр? Я питал глубокие сомнения насчет твоего согласия, Росгард». «Артефакты почти умерли», — вздохнул я. «У нас не было времени разгадать их секрет. И сейчас я предпочту фиал с эссенцией жизни, а не крылья, потерявшие дар полета, и не лампу, что уже почти не светит». «Так что скажешь, торговец Демиур Нумус?» «Хорошо». «И еще одно». «Слушаю». «Если в твоих странствиях встретится еще один такой фиал или нечто редкое и ценное, могу ли я надеяться, что первым увижу их и получу предложение о покупке?» «Ты становишься мудрее с каждой нашей встречей, Росгард». «Не без твоей помощи, добрый торговец Демиур Нумус», — улыбнулся я. «Ведь с каждой нашей встречей твой товар становится все уникальнее, и было бы очень глупо, не сделай я такой попытки». Он протянул руку над столом. «Договор». «Договор». Я без колебаний сжал его ладонь, другую запуская в инвентарь за нужными предметами. «Все монеты и каменья тоже», — добавил торговец поблескивающими глазами, наблюдая за моими действиями. «Но это же перебор!» Полуорк аж поднялся во весь свой рост. «Грабеж!» «То есть фиал не стоит всех ваших денег и каменьев?» — поинтересовался Нумус, невозмутимо глядя на нависшую над ним зеленокожую громадину. Его слова сработали словно отточенная игла против надутого зеленого шарика, и полуорк с протяжным шипением сдулся обратно на скамейку, откуда грустно сообщил: «Стоит, конечно. Эта штука в разы дороже того, что мы имеем. А если выставить ее на аукцион Альгоры?» «Аукцион Альгоры?» Я мог поклясться, что в глазах мистического торговца на миг вспыхнули искорки жгучего интереса, но он их тут же погасил и улыбнулся. «Ну так что, мы заключили сделку?» «Сделка», — подтвердил я без малейших колебаний. Сгребя фиал, на миг опередив зарычавшего бома, я убрал его уже в свой внутренний карман и принялся выгребать из инвентаря всю наличность и драгоценные камни, что там имелись, помимо уже лежащих в потрепанном мешке на столе. «Почему фиал у тебя?» — возмущенно поинтересовался полуорк. «Потому что если тебя припечет, ты его выпьешь», — буркнул я. «Само собой выпью». «Вот поэтому и забрал». «Такие вещи надо держать наготове и использовать сразу же». «Это ты так думаешь». «И долго ты еще будешь годами хранить всякие клевые штуки и не использовать?» Улыбнувшись вместо ответа, я поднялся из-за стола вместе с торговцем, что только что стал еще богаче. Мы коротко поклонились друг другу, и он зашагал к выходу, а за ним тут же бросились два местных паренька, и одним из них был тот, кто продал нам бронированных ишаков, чем-то напоминающих бома. Едва Нумус покинул трактир, в темном дальнем углу из-за стола встала фигура в плаще, хотя я мог поклясться, что там никого не было еще минуту назад, и мягко поплыла к нам. Через минуту Акмер, чтящий устой, уже опускался на опустевшую лавку, улыбаясь нам фальшивыми губами личины. Тяжело звякнуло, стукнуло, и на столешнице оказались три тяжелых с вида, окованных серебром ларца. «Время отдавать долги», — прошелестел Акмер знакомым голосом. «И я действительно задолжал вам, авантюристы». «Нам выбрать один из трех?» — просипел Бом, завороженно глядя на одинаковые ларцы, наверняка скрывающие в себе нечто особенное. Акмер покачал фальшивой головой. «О нет, это все принадлежит вам. И не смотрите на скромные размеры. Внутри каждого ларца найдется, чем вас удивить, о воины и маги. Владейте. Облачайтесь, вооружайтесь и продолжайте побеждать врагов. И, конечно, прямо сейчас я буду рад оказать вам помощь в совершенствовании боевых навыков и магических заклинаний». «Благодарим», — от всего сердца произнес я. «Нет, Росгард, это я благодарен вам». «Пиво выпьете?» «Выпью», — кивнул Акмер. «Здешнее пиво, на удивление, вкусно. Что ж, с кого начнем?» Бом дернулся. «С меня! Я прямо жажду!» «Я вижу. Прижми ладонь к столу покрепче, воин». Как только зеленая ладонь прижалась к столу так сильно, что он затрещал, участок столешницы засветился мягким светом, и Акмер кивнул. «Вижу, ты стал гораздо сильнее с момента нашей последней встречи. И вижу я, что ты на пути по поиску истинной пищи орков». «Да!» «Но еще не достиг его конца». «Пока нет». «Что ж, я помогу тебе, воин. Я твердо знаю, где можно найти один из ваших сомнительных источников пропитания и догадываюсь, где может находиться последний. Ты желаешь узнать?» «Желаю ли я?» Бом начал медленно приподниматься. «Желаю ли я? Я желаю ли?» «Он желает», — прервал я бред зеленокожего и пнул его в лодыжку. «Сядь, блин». Бом плюхнулся обратно и повторил мои слова. «Он желает». «Тогда слушай». Акмер поманил полуорка пальцем, и тот с готовностью склонился над столом, внимая неслышимому шепоту. Шептались они довольно долго. Суть я не уловил, да и не старался, больше внимания уделяя кружке свежего пива и про себя посмеиваясь, благо было над чем. Бом на шепот Акмера реагировал уморительно. Подскакивал, опять усаживался, вдруг испускал короткий рык, потом его брови начинали старт вверх и прямо пытались доползти до макушки, но тут он рычал снова, и брови падали к переносице, нависая над ней грозовыми тучами и резко при этом контрастируя со странно блаженной улыбкой. Несколько раз он шептал что-то сам, и тогда столешница вспыхивала под его зеленой ладонью. Кончилось все тем, что Бом подскочил, сгробастал один из ларцов, хриплым голосом пояснив: «Там для полуорков и орков». «Ясно». «Навыки прокачал». «Отлично». «И я пошел, мне срочно надо». «Это куда?» «Мы пропустили». «Я пропустил». Судя по виду, полуорк едва сдерживал горестный рык. «Надо было искать там, в той ледяной яме, куда мы упали. Я быстро. Одна нога тут, другая ляжка там». «А если нападут?» — осведомился я, привставая. «Давай я с тобой. Наши комрады заняты блаженным, а вот мы...» «Там же безопасно», — напомнил Бом уже от порога. «Через час буду уже здесь». «Нам бы отоспаться хоть чуток», — напомнил я. «Ты первый!» — крикнул он уже с улицы и с грохотом понесся по дощатому тротуару, удивляя пропускающих его жителей. «М-да», — подытожил я и перевел взгляд на сидящего напротив Акмера. Вот так раз и разбежались кто куда. И это вместо того, чтобы восстановить силы обильной едой, добрым пивом и долгим сном. «На то вы и авантюристы», — заметил собеседник. «Главные непоседы и отчаюги, что ваша четверка и доказала не пустым словом, но веским делом. Вы проделали поистине удивительный путь, Росгард. Прошли долинами и могильными курганами, плыли озерами, карабкались на скалы, пробирались сквозь дебри и спускались в подземелья. Весь ваш путь — ничто иное, как звенящий гимн истинного авантюризма. Мое старое сердце поет от восторга. Давно уже не видал я ничего подобного, и рад, что вы сумели доказать мне самое главное. И что же мы доказали? То, что даже без тех прихваченных с собой дорогущих припасов, без сотен свитков боевой и целительной магии, без зачарованного снаряжения и убойных магических жезлов и всего остального прочего, вы, начав как четверка шатающихся от любого ветерка почти нагих бродяг, дошли сюда уже совсем иными, сильными, закаленными невзгодами, стойкими воинами, сумевшими справиться со всеми вставшими на пути препятствиями, проявив при этом не одно лишь упорство, но и тонкую дипломатию, сумев договориться там, где ваши мечи и магия оказались бессильны. Медленно кивнув, он продолжил. Да, Росгард решительный. Вы сумели доказать. Пятерка, мягко напомнил я. Или даже шестерка, уважаемый Акмер. Я бы покривил душой, не упомянув бесценную помощь нашего соратника Орбита, и уж точно нельзя промолчать про хитроумную Затти, не раз и не два выручавшую нас своими умениями и знаниями. Эти двое... Не без грусти улыбнувшись, как мне показалось, он развел руками, и его кисти на миг исчезли, сменившись пустотой рукавов. «Эти двое идут своим путем, Росгард. И Орбита я более не считаю частью вашего отряда. И потому называю вас четверкой, а не пятеркой храбрецов. Вы — братство тропы. А они? А они?» «И они идут своим путем», — повторил Акмер. «И идут так быстро, что даже мне только и остается, что смотреть им вслед». «Как это?» — я удивленно закашлялся. «То есть...» «Да?» «Ну, я думал, что так же, как иногда появлялся вечерами у нашего привального костерка, Акмер, чтящий устои, делал это же и у другого придорожного огонька, чтобы развлечься беседами, помочь с умениями и магией». Это одна из веских причин, почему я не хотел тревожить тебя своим зовом. Дабы я пришел к ним, а не к вам. Я молча кивнул. А почему ты так поступил? Поинтересовался Акмер, опуская нос в пивную кружку. Я пожал плечами. Ну, нас четверо. То есть нас ровно вдвое больше, а идем мы тем же путем, встречая тех же врагов, и коли нам было очень непросто, то каково же пришлось им? «Ты мыслишь, как заботливый лидер, Росгард». «Ну, я так мыслил ровно до прихода сюда», — признался я с кривоватой улыбкой. «Пока нам не поведали восхищенные жители о явлении героя-рыцаря Орбита, сумевшего одной левой победить всех древних коварных врагов поселения. Ну и про прекрасную деву Затти они нам тоже все уши прожужжали, а от общего количества восхищенных дифирамбов аж воздух звенел и искрился. В тот миг я понял, что зря переживал об этом авантюрном дуэте». «Но ты все же думал о них, и это делает тебе честь. Однако ты сказал, что это была лишь одна из причин не звать меня к вашему костру. Есть еще причины? Может, обида на меня?» Рассмеявшись, я покачал головой. «Ни в коем случае, о Акмер справедливый, нет во мне обиды на тебя. В самом начале, может, и тлело что-то нехорошее в сердце. Мы ведь столько готовились, а ты все забрал одним своим словом. Но обида моя истаяла столь же быстро, как кусок льда под лучами летнего солнца». «И почему же обида твоя прошла?» «Потому что нам пришлось выживать, напрягать головы, пыхтеть и напрягаться изо всех сил, чтобы только выжить. Из-за своей слабости мы никуда не торопились, и это позволило нам увидеть то, что раньше мы бы даже и не заметили. Можно ли восхититься прелестью растущей на лугу полевой ромашки, когда мчишься во весь опор на лихом скакуне? Признаюсь честно, наш долгий путь по забытым землям что-то изменил во мне, причем навсегда». Улыбнувшись, я сделал большой глоток пива и добавил, «Может, мы шли своего рода некой дорогой самопознания?» «И поэтому ты не звал меня на помощь?» «Да, мне хотелось, чтобы мы справились сами, чтобы нашли выход из положения самостоятельно, не прибегая к божественной силе Акмера, чтящего устои». «Я не бог, Росгард». «Здесь бог», — возразил я. «Твоя воля правит забытыми землями». «Не всеми. Так было раньше. Но ныне многое изменилось. Страннорослая пуща более не преграда для тебя, как и рубиновые рудники. Мы начали свой путь от одной туманной стены, и вот уперлись в другую. Забытые земли пройдены нами от края до края? Если мерить из ширины в ширину и из длины в длину, то да. Вы прошли почти весь путь по нисходящей тропе забытых земель. Теперь ваш путь лежит вниз, обратно в глубины рудников, туда, где некогда гномы, как и всегда, откопали то, что откапывать им совсем не следовало. Я бы рассказал больше, но и сам пока не знаю больше ровным счетом ничего. Как ты правильно заметил, страннорослая пуща более не преграда для меня, но и мне требуется время. Да мы и сами потихоньку разберемся, и если что, расскажем все без утайки. Каюсь, но на этот раз в моей улыбке было многовато самомнения. Может, цифровое пиво ударило в головушку? Или я просто радовался тому, что мы практически у финиша? Акмер ответил просто: «Буду благодарен». Хотя моя благодарность уже настолько велика, что самое время начать отдавать долги, пока нависший надо мной и все еще не отданный долг взаимности попросту не задавил меня. Долги не мешок с песком, но давят тяжко. Пусть не на плечи, но на сердце. А ведь даже у Акмера порой безжалостного есть сердце. «Никогда не сомневались в этом», — заверил я, глядя на вдруг ставшее слишком серьезным фальшивое лицо Акмера и медленно отставляя кружку. «И вот тебе мое предложение, Росгард. И прежде чем ответить, обдумай все хорошенько. Второй раз я предлагать не стану. Такова уж моя натура». «Хм». Поерзав, я огляделся, но не увидел в трактире ни одного из своих друзей. Разбежались, блин, кто куда, а тут непонятно, что намечается. «Может, дождемся моих братьев и...» «Лидер ты. А лидерам приходится решать за всех. Пусть порой их решения не всем по нраву», — заметил Акмер. «Ты готов услышать мое предложение?» «Готов». «Только захоти, и я верну все, что забрал у вас там в самом начале забытых земель. Все ваше имущество, все заклинания и умения, весь опыт и все остальное прочее, что было мной забрано. Я верну. Только кивни, и все вернется. Но...» Кашлянув, я поспешно запил комок в горле пивом, кивнул подошедшему на миг хозяину с тяжелым подносом, составившему на стол еще несколько кружек, и хрипло спросил: «Но?» «Но не ужиться старому и новому в одном месте. Невозможно сие. И посему я заберу все то, что нажили вы по пути сюда. Вам останутся лишь воспоминания, но не приобретенные здесь умения, магия и...» «Нет», — я не дал ему договорить. «Да я даже себе дослушать не дал», — коротко и решительно выплеснул единственное болтающееся в глотке слово и сразу повторил его: «Нет». «Ты говоришь за всех», — тихо напомнил мне Акмер. «А можно выборочно?» — спохватился я. «Ну, то есть...» «Нет, нельзя. Я взял у всех разом и вернуть могу лишь разом, ибо все заперто вот здесь». Над его протянутой ко мне ладонью возникла крутящаяся золотистая сфера с пробивающейся изнутри рубиновой пульсацией. «Тут хранится забранное у вас, и одним щелчком пальца я могу либо вернуть все отнятое...» «Не надо». «Либо же уничтожить содержимое навсегда». «А можешь ли ты отнять у нас то, что мы приобрели здесь?» «Нет. Я Акмер, чтящий устой, и знаю, что все приобретенное в забытых землях вы взяли с боем. Ничто не было подарено, ничто не упало с неба само собой. Вы самостоятельно вылезли из грязи отчаяния, отрастив сначала лапы, а теперь уже и крылья. Никто не смеет забрать то, что принадлежит вам по праву». «Ясно. Прямо облегчение». «И твое решение?» Он поднес ладонь со сферой ближе к моим глазам. «Я не могу хранить это вечно. Возвращаю или уничтожаю? Ты решаешь за всех. Так прими же решение прямо сейчас, Росгард, лидер». «Уничтожай», — Выдохнул я и почему-то зажмурился, представив злые лица друзей, за чьими спинами я принял столь спорное решение. Прямо сейчас. Слово сказано. Решение принято. И пути назад нет. Приоткрыв глаза, я увидел, как мэр сжимает ставшие шипастыми пальцы, и хрустальная золотистая сфера беззвучно разлетелась на осколки, рванувшееся из ладони пламя сожгло пульсирующую в воздухе рубиновую каплю. Сдув с ладони облачко дыма, он проводил его полет к потолку коротким взглядом и снова посмотрел на меня. «Одно дело сделано, Росгард. Займемся твоими умениями и магией?» «Самое время». Я часто закивал, продолжая глядеть на потолок, где медленно рассеивалось облачко дыма и продолжая ощущать странную облегченность. «И раз ты выбрал новый путь вместо старого, чем польстил мне изрядно, пожалуй, я дарую тебе полезное умение. Выбери одно из предложенных пяти». Он повел ладонью, и на столе возникло 5 с виду обычных игральных карт, на каждой из которых имелся убористый текст. «Выбирай, Росгард, ведь вся наша жизнь — череда выборов и их последствий. Выбирай с умом». Так. На каждом прямоугольнике собственным цветом светилось название, и их я прочел в первую очередь точно ребенок, сначала рассмотревший все лакомства на витрине и только затем начавший читать их описание. «Так», — повторил я и обхватил голову руками. «Вот же черт. А ведь это довольно подлый трюк, дорогой мой Акмер. Твои дары настолько щедры, что сделать такой выбор, чтобы потом даже и не сомневаться в его правильности, просто невозможно. И помимо всего прочего, дары делятся на те, что очень пригодятся лично мне, и есть те, что даруют многое всем, кто состоит в моей группе. И, само собой, я выбрал именно последний вариант, куда входило 2 дара, а из них, поколебавшись совсем недолго, выбрал вариант, направленный не на количество наносимого урона, а на защиту и регенерацию. Вытянув руку, я прижал палец к крайней карте справа. «Уверен?» Я молча кивнул, старательно не глядя на карты слева. Выбрать любую из них мог только конченый эгоист, но никак не лидер, попавший в тяжелую ситуацию боевой группы. «Выбор сделан. Ты получаешь пассивное умение «Золотая душа компании», ранг 1. Ты именно тот самый, благодаря чьему присутствию друзья и боевые побратимы никогда не падают духом. Ты тот, чье ободряющее слово всегда придаст немного сил. Ты...» Там дальше было еще немало текста, но суть сводилась к повышению регенерации здоровья и маны, а также к замедлению роста усталости и повышению грузоподъемности. В каждом случае повышение равнялось 1%. Казалось бы, прибавка мизерная, вот только она пассивная, а стало быть, она равна весу даже не золота, а лучших бриллиантов, ибо работает автоматически и без каких-либо затрат с моей стороны. И, кстати, не столь уж и мизерная прибавка. К примеру, если я могу переносить на своем горбу 100 кг груза, то с пассивным умением смогу перетащить уже 101 кг, а это значит плюс несколько зелий здоровья или маны. Чем плохо? Это был поистине королевский подарок со стороны Акмера, причем подарок навечно. Так что со мной он в полном расчете за спасение любимой племянницы Затти из пасти золотого змея. Подобные пассивки существуют и в Большой Вальдире. Вот только я не слыхивал, чтобы ими наделялись игроки. У знаменитых местных героев Вальдиры такие точно есть. Например, у легендарных светлых паладинов, собирающих отряд игроков, дабы покарать какую-нибудь темную нечисть, вполне может быть что-то и получше. И поэтому у него нет отбоя от желающих поучаствовать. И пассивки у них покруче, вплоть до 5-6% плюса. А мне и такой хватит. «Ты сделал разумный выбор. И для пользы каждому из вас, а не только себе», — заметила Кмер. «В первой карте слева было то же самое, но втрое сильнее». «И только для меня», — вздохнул я, вспоминая карту уникального безрангового навыка с названием «Золотой я». «Я, конечно, эгоист тот еще, но не до такой же степени. И я очень благодарен за этот дар, Акмер. Ты не был обязан...» «Как и ты не был обязан спасать Затти». «Ну, какой мужчина не рад спасти прекрасную принцессу?» «О, уж кем бы ни была Затти, но только не принцессой», — хохотнул Акмер. «А еще ты не был обязан договариваться обо мне с золотым змеем Фунгом. Именно твои слова положили конец нашей многолетней злой вражде. Именно твои слова позволили нам перешагнуть через собственную глупую гордость и помогли окончательно понять, что все мы лишь пленники забытых земель, и не стоит сидящим в крохотной темнице узникам враждовать. Рад, что вы помирились, — улыбнулся я. Рад, что страннорослая пуща перестала быть непроходимой пробкой на твоем пути, Акмер. Теперь, что бы ни случилось с нами дальше, здесь уже жить будет куда веселее. «Два новых и полных жизни поселения открыты вами», — кивнул Акмер. «Сколько мест, где могут появиться новые отважные авантюристы? Я уже веду беседы здесь с молодыми и дерзкими, откровенно соблазняя их рассказами о спрятанных повсюду сокровищах, но не забываю упомянуть и о кроющихся там же опасностях. Каждый сундук с золотом окроплен чьей-то кровью, не так ли? Проведи ладонью по рубину, и она окрасится в красный, ибо немалой кровью добыт он, верно?» «Воистину. Ты словно отворил двери темного затхлого чулана и выпустил нас на свободу». «Ну?» — я хотел возразить, но потом вспомнил так и не обследованную нами даже на пару процентов гигалокацию вавилонского древа и медленно кивнул. «Доступный мир изрядно расширился. Для каждого. Древо в сердце пущи. По нему можно блуждать и блуждать», — Акмер мечтательно улыбнулся. «И я обязательно обследую там каждый уголок. Побываю всюду. И буду наблюдать, как группки дерзких авантюристов вроде вас отважно бьются с монстрами в поисках сокровищ. И в благодарность за столь великий дар я не могу не предложить тебе ответный, и не спорь. Ты заслужил». «Не только я». «Но ты особо постарался», — возразил Акмер, и на столешнице опять засветились два прямоугольника. «Выбирай любое из этих умений себе в подарок». На столе лежала карта с уже полученным мной умением «Золотая душа компании», но теперь второго ранга и дающая 2% бонуса. И следующая карта «Душа истинного авантюриста первого ранга», на 1% повышающая мои базовые шансы увидеть любую ловушку, разглядеть прячущегося монстра, обнаружить тайник и идентифицировать предмет. Не позволив себе думать слишком долго, я прижал пальцы ко второму прямоугольнику. «Выбор сделан. Ты получаешь пассивное умение «Душа истинного авантюриста», ранг первый. Кто-то рождается, чтобы стать искусным пекарем, другому суждено стать талантливым боевым магом. Ну а ты появился на этот свет с душой и характером истинного авантюриста». «Ты мог усилить уже имеющееся умение вдвое», — напомнил Акмер. «Мог», — согласился я. «Почему же ты так не поступил?» «Потому что иметь два пассивных умения лучше, чем одно», — ответил я. «И оба они на первом ранге, что, возможно, в будущем даст шанс улучшить эти навыки. Ну и...» «Ну и...» «Я все же позволил себе побыть чуток эгоистом», — рассмеялся я и отсалютовал потолку кружкой пива. «Да здравствует здоровый эгоистичный авантюризм!» «Вот это поступок истинного авантюриста», — произнес Акмер. «Что ж, это не последняя наша встреча, Росгард Разумный. У тебя и твоих друзей еще будет шанс проявить себя. О, вижу, твоя улыбка чуть померкла. Переживаешь, что твои друзья не получили столь же щедрых даров?» Я молча кивнул. «Так не переживай. Полуорг Бом получил все, о чем мечтал, и скоро он вернется полным счастья. Алхимика Храбро Светлушку я тоже одарил пассивным даром, равно как и перехваченного по пути к земному райскому наслаждению похотливого лекаря Дока. Я не обделил никого, Росгард. Я по заслугам их воздал каждому». «Благодарю». «Погодите, похотливого лекаря Дока?» «Да уж. Этот лекарь играет с пылающим огнем, и однажды он опалит его руки, и не только их». «Не совсем понял». «Ну да, это его выбор. И этот выбор оставил настолько глубоко выжженный отпечаток в его душе, что даже мне его не стереть. Да и богам не под силу. Хотя и у тебя есть те связи, что мне и богам не оборвать никогда. Надеюсь, твоя дочь пребывает в здравии, пока ты в столь долгом и опасном путешествии. И надеюсь, ты скоро вернешься к ней. И не с пустыми руками». Улыбнувшись, Акмер приподнял руку, и на стол с тихим звоном упала украшенная золотыми цепочками и рубинами небольшая красивая штучка, в которой я не сразу опознал заколку для волос. «Я задержал вас здесь своими капризами». «Да не то чтобы...» «Не сотри я ваше умение и не забери прежние силы и снаряжение, вы бы давно миновали эти земли. «Не факт», — возразил я, вспомнив рубиновый рудник с подстраивающимися под уровни игроков монстрами. «Мне бы не хотелось встретиться с отрядом 200-уровневой нежити с силой, рассчитанной на то, чтобы дать отпор магу с легендарными заклинаниями. Здесь монстры иные, куда более сильные. И мы не были бы к ним готовы, пролетим мы моментально долину, могильники, озера и так далее». Бережно убрав заколку, перед этим поняв, что она не идентифицирована, но в названии есть слова «добрый дар Акмера, чтящего устой», я коротко поклонился, и Акмер ответил тем же, после чего спросил: «Когда отправляетесь дальше?» «Ближе к ночи», — ответил я, прикинув наш график, включающий в себя обязательную отсыпку в реале для всех, включая похотливого лекаря Дока. Акмер не удивился столь странному времени отбытия, понимающе кивнув. «В проклятых подземельях нет дня и ночи. Там царит вечная тьма, и там надежно запертые врата. Мы постараемся их открыть», — заверил я его, — «если их еще не открыли те двое отчаянных героев, что несутся впереди нас. Я бы почувствовал, но пока не ощущаю ничего. Мерзозвонкие врата с висящими на них заледенелыми колоколами все еще закрыты, а приоткройся они хоть на пять, и долгий звон разнесется на все забытые земли и будет услышан даже глухими. Мерзозвонкие врата еще закрыты, Росгард. И, возможно, именно тебе предстоит открыть их или умереть у их подножия. Мне неведомы подстерегающие вас там опасности». «Разберемся», — вздохнул я. «А умрем, восстанем и придем туда еще раз. И еще раз. Мы упрямые. Прямо вот очень упрямые. Лбы расшибем, но путь себе пробьем. И никак иначе». «Туманная стена уже близко», — напомнил мне Акмер, и как ушат ледяной воды на меня вылил. «Как только она достигнет любого из вас...» «Ох, про нее-то я и забыл совсем», — признался я. «Проклятье! А никак нельзя замедлить ход этой туманной неотвратимости?» «Я не властен над ней. Вам следует поторопиться, Росгард. Глубины проклятого рудника ждут. Доберитесь до врат, откройте их и оповестите радостным звоном забытые земли, тем самым даруя их пленникам зыбкую надежду на избавление от несправедливого заключения. Мы сделаем все возможное и невозможное ради этого», — пообещал я. «А я постараюсь быть рядом, дабы помочь. А теперь пора прощаться. Но сначала выбери уже обычное умение, Росгард, дабы облегчить себе путь. Твои заклинания я уже повысил в ранге. Но помни, скрывающий свой истинный облик мертвый друид, чем могучее твоя магия, тем страшнее твой истинный облик. Еще не поздно свернуть с этого темного пути. Из другого, столь же темного, тоже. Только пожелай, и я избавлю тебя от торчащей в груди и источающей темное зловоние старой кости вместе с заключенной в ней душой». «Пока кость пусть и дальше торчит в моем сердце», — улыбнулся я. «Да, дорожки я выбрал темные, но пока они мне нравятся. Я ведь авантюрист и не всегда шагаю светлыми тропами. А какие умения можно выбрать, добрый Акмер? Что я там заслужил, сражаясь в подземельях?» «Смотри и выбирай». Его подернутая серебристой дымкой ладонь снова поплыла над столешницей, зажигая прямоугольники навыков. «И выбирай мудро». «Реал, реал, реал, и как жестоко ты моей тушке воздал. Болел каждый сантиметр, будто избитого дубинками тела. В ступнях и коленях вялость, шея едва ворочается. Но я все же сначала выбрался из добровольного карцера глубокого погружения в завораживающую цифру, а потом дал своей чахнущей в игровом коконе тушке мощнейшую физическую нагрузку, накормил ее качественной едой, не забыл уделить время любимой девушке, погонял вокруг дома отмалчивающегося о своих делах лысого эльфа, перед этим силой выдернув его из кокона, и тем самым получил немало злодейского наслаждения. Всегда приятно видеть чужие муки, да? Ох, и страдал же он. А я гнал его дальше и улыбался, улыбался, улыбался. Ну да, это лирика недобрая, а сам я обычно очень хороший и пушистый. Кстати, кое-что от него мне узнать все же удалось. Орбит сообщил, что там, впереди и внизу, каждого из нас будет ждать непростой выбор и еще более тяжелый путь. Большего он сказать не может. Они сами только-только подошли к этой точке, и тут я выдернул его в Реал. Затти ждет сейчас там, и он не может позволить себе больше 2 часов сна. Послушав, я покивал, задал еще вопросы о том, что за монстры нас там будут ждать, выслушал, снова покивал, накормил его чуть ли не силком, а потом загнал сначала в душ, а следом в спальню, где оставил бутылки с водой, а дверь запер на ключ, который отдал Кире и попросил не выпускать хитреца раньше, чем через 5 часов. И не минутой раньше. А если будет хоть одна попытка побега, за каждую увеличить срок принудительного сна еще на час. Всех уложив, включая Бома, успевшего не только поесть и помыться, но и пробежать 5 километров, а затем устроить на турнике шоу выходов силы, топориков, флажков и прочего из непонятного мне, но громко оглашаемого им списка фитнес-стриптиза, я провел еще час с Кирой, рассказывая ей о наших приключениях, показывая скриншоты, описывая битвы, спрашивая совета опытнейшего паладина и совместно прикидывая, как нам вести будущие битвы с теми тварями, что, по словам Орбита, встретятся на некоторых уровнях рудника. Хотя там уже не рудник. Он как раз-таки кончится очень быстро и начнется совсем иная и куда более мрачная локация. И только потом я отправился спать, а провожающая меня Кира сообщила, что собирается на ночные посиделки со старушкой, в то время как хозяин дома ушел в Вальдиру, а такого не случалось очень и очень давно. Не придав этому значения, я пожал плечами, поцеловал бедовую и отрубился, стараясь выгнать из затухающего сознания видение ползущего зажигалкой по вентиляции Орбита, совершающего побег из запертой спальни. И почему-то в моем видении Орб был в грязной майке, небритый и очень решительный. Мы покинули поселение за час до полуночи. Кому-то час позднее, кому-то слишком ранний. Немилосердно зевая, ежась, я смотрел на ночную Вальдиру совсем иными очами. Глазами хоть немного выспавшегося игрока, морально и физически готового к любым событиям. Опираясь на составной 2-метровый посох, бывший частью дара Акмера, я шагал впереди, вздымая полами изумрудно поблескивающего плаща пыль тропы. За мной тяжело шагал полуорк в каменных доспехах, ведущий в поводу непростых ишаков, чем-то напоминающих его самого. За ними суетливо поспешал храбр Светлушка, подталкивая перед собой нежелающего покидать селение хнычущего Дока, просящего просто оставить его здесь и забыть навеки вечное. Дойдя до развилки, мы свернули на ту тропу, что шла вдоль ручья, и начали подниматься на пологий гребень длинного холма. И чем выше мы поднимались, тем лучше были видны колышущиеся в ночной темноте факелы и магические светляки над головами провожающих нас жителей. Нестройный ряд теплых огоньков напоминал, что нам всегда есть куда вернуться в случае неудачи, что есть место, где нас встретит радушный прием. И мы не забывали махать в ответ собственными факелами, что вновь освещали наш непростой путь. Перевалив гребень, мы начали спускаться по противоположному склону, и селение пропало из виду. Зато появился новый объект в поле зрения. Освещенная 2 пылающими фиолетовыми огнями в медных чашах на высоких резных колоннах, высокая арка входа в заброшенные гномьи рудники, где нас поджидали отряды нежити. «Вот бы мне сейчас сдохнуть и раз!» — мечтательно пробормотал Док. «Я уже на плите возрождения, а ко мне с распростертыми руками спешит моя ненаглядная пышная ки...» Его толкнул в плечо алхимик, и, поперхнувшийся собственными мечтами, лекарь тяжко вздохнул. «Но долг зовет. Вот почему любовь и лень зовут в постель?» А долг и правильность тащат в какие-то темные затхлые рудники. Вот почему всегда так, а? А? А? «Да потому», — ответил ему Бом и широко-широко улыбнулся. «В постелях еще успеем належаться. Прибавьте ходу, бродяги. У нас целая куча дел и непочатый край приключений. В бой, братья, в бой!» «В бой», — дружно ответили мы с храбром. Что-то проскулил Док, а ишаки вскинули головы и протяжно заревели, удивительно хорошо воспроизведя звуки, зовущих в битву боевых рогов. «Дальше и глубже», — тихо произнес я, сжимая в руке посох. «Мы почти на пороге ада». «Божественного ада», — напомнил Бом. «Мы у порога Тантариала». В звездном небе раздался предупреждающий удар грома, по лицам хлестнул порыв пыльного ветра, и мы еще прибавили шага, стараясь достичь рудников раньше, чем нас настигнет бегущий по пятам ливень. Уровень персонажа — 73. Базовые характеристики персонажа. Сила — 70, интеллект — 150, ловкость — 35,